А сегодня это наше. Сегодня день спасения. Лето Господня благоприятное. Сегодня день освобождения от пороков и грехов. Пожалуйста, если Господь зовет, не молчите, но ответьте на этот зов. Чтобы не случилось так, как написано в Библии. Когда говорит, я звал, вы молчали. А теперь потом будете вызвать, а я буду молчать. Сегодня зов Божий к сердцу каждого человека. Пожалуйста, если такие сердца сегодня есть, если вы чувствуете неуютно, если вы даже верующие на сегодняшний день, если вы чувствуете недостаток в вашей жизни святости, чистоты, то сегодня кровь Христа и Дух Святой через Слово Божие будет делать свою работу. Пожалуйста, это ваше время. Это время ожидания от Господа. Можете спеть. Благодати сберешь ли, ныне решай, ныне решай. От сердца слова вознесешь ли, ныне решай, друг, решай. Верой Спасителя примешь и мне вечную тьму изберешь. Ответ, ныне решай, друг, решай. Тебе вечный суд угрожает, ныне решай, ныне решай. Тебя Иисус призывает. Ваше решение сегодня зависит многое. Господь свою работу делает со своей стороны, но ваше решение даст право Господу проникнуть в ваше сердце и изменить ту атмосферу духовную, и лечи ваши желания, и лечи ваши пороки, которые сегодня мешают вам жить полноценной жизнью. Пожалуйста, если сегодня звучит призыв решать, решайте свою проблему. Это проблема вечности, это проблема вечной жизни, это проблема будущего, это самая главная проблема, которую вы еще не решили до сегодняшнего дня. Пожалуйста, еще есть время решить проблему покаяния, решить проблему вечности, решить проблему греха, который заставляет ваши семьи разваливаться, который заставляет раздавать вас с соседями друг с другом. Это проблема греха. Это не проблема вашего разума, это проблема вашего сердца. Пожалуйста, Господь ждет, не упустите свой шанс. Решайте свою проблему. Дух вещания свои прекрати. Иисус к нам не вечно стучит, ныне решай, друг, решай. Друзья дорогие, и еще не все, кого касался Дух Святой, и сделали то нужное решение, чтобы выйти и стать пред лицом Господним. Вы все хорошо знаете, что время не является в нашей власти ценностью. Это ценность Господа, данная нам. Вот, пожалуйста, используйте свой шанс, используйте свое время. Используйте возможность, потому что завтра может быть поздно, а сегодня день спасения. Лето Господне благоприятное. Сегодня продолжается день милости Господней. Пожалуйста, не теряйте свой шанс. Ночнику жизни придешь ли, ныне решай, друг, решай. Войдешь ли в двери, открытые нам, сердце твое ему будет не храм. А смерть за тобою спешит по следам, ныне решай, друг, решай. Друзья дорогие, а те, кто не нуждается в покаянии, кто имеет свободное сердце, вы не стойте так просто, но пусть ваши молитвы льются в небо, пусть ваш голос будет слышен на высоте, чтобы еще те, кого удерживает враг, кто не может делать этот шаг, чтобы Господь помог им сделать шаг навстречу Господу. Это шаг к жизни, это шаг в свободу, это шаг для избавления от болезни, это шаг для избавления от депрессии, это шаг для избавления от неизвестного будущего, которое всегда будет, пожалуйста, не стойте так просто, и пусть Господь благословит вас, пожалуйста, кто желает получить милость сегодня от Господа, используйте сегодняшний день, используйте сегодняшний праздник, используйте сегодняшнее благословение, которое Бог сегодня дал нам. Мы сейчас будем молиться, будем за все благодарить Господа. Наши братья, которые беседовали с теми, кто вышел, чтобы помолиться, чтобы за него помолились, они будут молиться за них. И пусть сегодня ваши сердца будут открыты. Пусть сегодня сила Божья будет действовать в этом служении. Потому что одни слова, они не произведут перемены. Слова наши ничего не сделают. Но когда наши слова будут подкреплены действием Духа Святого, эти души станут новыми. Они оставят свои проблемы. У них будут новые намерения и желания. Желания по Слову Господню. И я знаю, их жизнь переменится. Ибо сегодня день спасения. С одной стороны, день Рождества Христова. С другой стороны, день спасения заблудших и погибающих душ. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Поэтому, если кто сегодня себя ощущает погибшим, выбитым из колеи жизни, потерявшим всякую надежду, то именно Господь пришел именно для тебя, именно для твоей души, чтобы помочь именно тебе, потому что Господь любит помогать, миловать, избавлять и исцелять. Пожалуйста, если еще есть души, выходите сюда. Бог даст вам эту благословенную милость. Не утирайте этой возможности. Пожалуйста, выходите сюда еще. Молимся. Господь, великий и чудный Бог, Гермалай Штайкин Гернол, слава Тебе и благодарение за этот чудесный праздник Твоего рождения, Господь. Он, Господи, был очень давно, более чем 2000 лет назад. Но мы благодарим Тебя от того, что Ты жив, от того, что живо Слово Твое, от того, что оно действенно, и за ним стоит Дух Святой. Оно и сегодня приносит нам радость и благословение. Оно и сегодня наполняет торжеством наши сердца. И мы славим Тебя, что вместе с миллионами спасенных и наша Барановичская Церковь может петь этот гимн, Господи, прославления, гимн рождественский, написанный в Твоем Слове. Слава, слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение. Господь, слава Тебе, что Ты принес на нашу планету мир. И пусть, Господь, на ней еще бушуют войны. Пусть сегодня проливается кровь. Пусть сегодня полыхают зарево пожаров, Господь. Но мы знаем, это вина наша, это вина человечества. Но Ты принес мир, слава Тебе. И тот, кто наполнен Твоим миром, он сегодня радуется. Он находится в полной безопасности. Ибо Ты, Господь, сказал, горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от Тебя, и завет мира Моего с Тобой не поколеблется. Слава Тебе и благодарение, Господь! Мы славим Тебя за эти души, которые сегодня склонили колени перед лицом Твоим, Господь. Они просят Тебя прощения, прости их, обуй и очисти Твоей крови, наполни их сердца Твоим глубоким миром. Дай им понять радость спасенной души, христианскую радость, радость человека будущего, радость Твоего дитяти, Господь. Слава Тебе за то, что кровь Твоя сильна и могущественна, Боже. Омой их теперь Твоей крови и коснись Духом Святым. Потому что нам хочется, чтобы они знали Тебя как живого и святого Бога, не как очередную философию, не как слова, не имеющие силы, но как Евангелие, как слово жизни, как слово будущего, как слово победы. Отец, мы просим Тебе также, Господи, эти записочки, это, Господи, нужды, это проблемы, это, Господи, вопли и слезы. Боже, Ты помнишь, кто их писал, и знаешь, как они писались. Боже, ответь на эти нужды. Если эти люди грешат, прости их. Если не каются, омой Твоей крови, но дай им то, что они у Тебя просят. Кто просит исцеления, исцели. Кто просит милости на другую сферу своей жизни, дай, Господи, эту милость, ответь на их запросы. И пусть, Господи, эти люди станут новыми свидетелями, глашатами Твоей правды, Твоего могущества и верности, Господь. И так благоволи и благослови. Ты знаешь тех, кто не заявлял свои нужды, но кто в глубине своего сердца, в смирении, принес их перед лицо Твое, Господь, ответ на эти проблемы, дай решение вопроса, дай, Господи, милость Твою, и пусть во свете Твоем возрадуется каждая душа, Господь. Благослови также нашу церковь, благослови всех, кто сегодня находится здесь, благослови тех, кто не имел возможности сегодня быть в торжественном богослужении, но прости Твое благоволение, прости Твои руки, с которых капает мира, умягчает сердца, Господи, и разум, смягчает, Господи, жестокие отношения мужей и жен. Дай, Господи, Твою милость и помазание, и пусть церковь Твоя исполнится Духом Святым, пусть она освободится от всякой тьмы, пусть всякое зло будет удалено из стана Твоего народа, и пусть церковь Твоя растет, умножается, наступает на всякую вражью силу, исполняется Духом Святым, и, будучи наследником вечности, твердой поступью направляется в святое небо. А за все Твои милости, за Твою святую любовь и за все, что Ты дал нам, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.